почему ты не хочешь спастись? У нас еще есть время, начал я, раздумывая, сколько времени еще осталось до уничтожения машины. Ты же не хотел убивать своих подопытных, хотел отпустить нас после завершения выкачивания силы узкая. Почему же ты сейчас не отпустишь всех нас и спасешься сам? Мы не успеем уйти отсюда, выкрикнул Юнгрид, он боится, дрожит. Я задумалась, мысли бегают в голове, нужно ухватиться за ту, которая приведет меня к спасению. Я возложил слишком большие надежды на свое творение и уже обрел некоторую силу. Мне оставалось найти магию, которая предрасположена к атакам, защите и исцелению, а остальное пришло бы с совершенствованием. Я почти добился цели, но ты все испортила, дура. Кинжал впился острием в ключицу, Юнгрид дернул рукой, прорезая глубокую небольшую ранку. Я дернулась и закусила губу. Чертовски больно. Я больше не вынесу провала и поэтому согласен на смерть, но только вместе с теми, кто все испортил. Рыкнул Юнгрид, сжимая меня сильнее. Ощущая, как по груди течет кровь, я сглотнула и вновь порылась в своих размышлениях. Потоки, большие потоки бесконечных медленных, плавных мыслей и невероятно быстрых, неугомонных, но не отыскала ничего дельного. Или паника, или множественные идеи, приводящие в тупик. Машина сообщила, что до самоуничтожения осталось 75 секунд. Я дерганно вздохнула. Нужно срочно что-то делать, если все действительно случится так, как говорит Юнгрид. Я уже не смогу потягаться силами с Даркером, вернуть его в вечную пустоту и восстановить баланс. Хранителей огня дракона не будет, и мир погрязнет во мраке тьмы Даркера. Я не могу допустить этого, я сказала себе, что уничтожу темного феникса, и погибать здесь, на диких землях из-за какого-то творения злобного гения я не собираюсь. И вдруг я вспомнила, как несколько лет назад меня и мою команду ловили маньяки или полицейские, угрожали ножами, насилием или же заключением в колонии несовершеннолетних. Сначала мы боялись оказаться в неволе на долгие годы, мы боялись быть убитыми за любое неверное движение, но мы спасались из всех ситуаций. Линша говорила использовать жизненный опыт, забыть о магических силах и не полагаться на них. И сейчас я готова применить свои умения далеких лет на земле. Валтор, Брендон, Лин, Агнес, вы пришли спасти нас, воскликнула я счастливо с дрожью в голосе, глядя на дверь. Юнгрид замер и уставился на дверь, наверняка ожидая, как сюда войдут наши спасители. Но в последующие секунды их здесь не появится. В следующий момент этот ублюдок получил локтями в живот. От боли, побудившей его согнуться, он разжал руки и выронил кинжал, а после получил точным ударом между ног, отчего как испуганное до жути животное запищал немужским голосом, и железными кольцами кандалов, оставшихся на моих запястьях, по шее, а это тебе на десерт, и коленкой в лицо. Похоже, моя физическая сила выросла. По сравнению с ударами, наносимыми мной земным мужчинам, этот получился очень мощным. Я отскочила в сторону, удивленно глядя на грохнувшегося на спину Юнгрида. Блум, ты, восхищенно выдохнул Скай, неотрывно следя за происходящим округлившимися глазами. Сейчас не время разговаривать, воскликнула я, слыша, как машина оповещает о том, что осталось всего минута. Сердце бьется так быстро. Я сама шокирована, что смогла так легко вырваться из жестких объятий мужчины. Но сейчас не время об этом думать. Пора сматываться. Нам нужно уходить. Я подхватила Ская под руки и помогла ему подняться. И тут же отшатнулась в сторону, ударившись о стену плечом. Отпустила Ская. Он попытался устоять на ногах и удержать меня, но ему удалось лишь первое. А я смотрела назад, на дальнюю стену. Меня будто что-то толкнуло, не сильно, но бодро, в бок, побуждая меня немедленно отойти. И это спасло меня от уверенного броска Юнгрида в мою сторону. Кинжал звякнул о каменную стену и со звоном приземлился на пол. Меня парализовало от шока. Я ошарашенно выдохнула и мысленно поблагодарила того, кто спас меня. Будь то шестое чувство, что обрело материальную форму или на мгновение взяло контроль над моим телом. А может, нечто другое помогло мне остаться в живых. «Да ты бешеный!» — выкрикнул Скай, сжимая кулаки. Похоже, он приходит в себя, а ярость придает ему сил, открывает второе дыхание. Или третье. Вот так кидаться на девушку. Ты не мужчина. Если бы Скай сейчас был полон сил, от Юнгрида уже ничего бы не осталось. Скай, я оправилась от испуга и слишком красочного представления картины ножа, попавшего в цель своего хозяина, не время распинаться, осталось мало времени. Скай обернулся и кивнул. Но только мы вновь подошли к двери, Благо Скай восстановил свои силы и мог идти сам. Только вовремя успели отскочить. Очередной взрыв грохотом прошелся по освещенному мигающим красным помещению. Ударная волна сильно тряхнула нас, мы с трудом устояли на ногах, пригнувшись. Поднялось облако дыма или пыли, чего-то, что заставило нас долго невыносимо кашлять, и отвратительный запах забил нос. И когда оно усело, я в ужасе распахнула глаза. Дверь завалила обломками. Громкий истерический смех прорвался сквозь сирену и оповещение машины о том, что осталось 30 секунд до абсолютного разрушения. Скай был прав, Юнгрид действительно бешеный. Никто не уйдет отсюда. Мы все будем погребены здесь, кричал мужчина, в его обезумевших глазах страх, такой сильный, какого я не видела никогда. Вы все испортили и вы здесь и погибнете. Мой взор заметался по дрожащему помещению. Оно вот-вот рухнет. Осталось меньше полминуты до неизбежной смерти. Этого не может быть. Я проделала этот огромный путь. Поставила себе множество целей, к достижению которых я хоть и порой довольно медленно, но уверенно шла, иногда опускала руки, но находила ответ внутри себя, жажду продолжать дальше, пока желаемое не будет совершено. И я, ничего не достигнув, погибну здесь. Я хотела спасти Скай от мучений, а после в моем сердце зародилось желание остановиться этого злобного гения Юнгрида. Я пыталась, но обстоятельства были не на моей стороне. А если бы я смиренно ждала, пока Юнгрид завершит выкачивание силы из Скай, сотрет нашу память и отправит в горнолыжный центр, а на следующее утро мы и ничего не вспомнили бы, я бы не предала своих друзей, я бы не рискнула их жизнями ради свершения какой-то справедливости. Мы бы не оказались на пороге смерти, перед бездонной черной пропастью, в которую нас вот-вот столкнут. Мы бы не погибли здесь. Я рухнула на колени. Если бы я только не повела себя как дурацкая защитница справедливости, как бы я победила Даркара, саму тьму, что намного сильнее меня, моего огня дракона, если даже не способна одолеть Юнгрида, простого человека, обладающего только ворованной телепатией и способностью стирать воспоминания. Я себя переоценила. Хранительница огня дракона, Линер, Валтор, как бы я хотела увидеть тебя сейчас хотя бы в последний раз. Дафна, мама, папа, подруги, Скай, все вы, все, кто когда-либо видел во мне кого-то большего, чем просто девочка из приюта, рыжая бестия, воровка, хулиганка, ведьма, кто был и является для меня кем-то большим. Прошу вас, простите мою слабость. Машина оповестила, что осталось 20 секунд. Я скребла пальцами по каменному полу, ломая ногти, сдирая кожу. Какая же я слабая. Ты вовсе не слабая, моя дорогая сестренка. Послышался голос откуда-то из глубины сознания. Время будто остановилось. Мне показалось, что мое сердце окутало родное светлое тепло, что моей души коснулись пологи золотого одеяния Дафны. И закрыв глаза, из которых неустанно лились слезы, капая на холодный каменный пол, я увидела ее, свою старшую сестру. Дафна жертвовала собой не ради того, чтобы я погибала здесь из-за такой глупости. Она хотела, чтобы я защищал огонь дракона и этот мир, чтобы однажды, став очень сильной волшебницей, я нашла наших родителей и восстановила домино, а после вернула ее к жизни. И мы вновь зажили в родном доме, в уюте и счастье, вместе, с семьей, которой у меня никогда не было. Дафна, восклицаю я, плача. Дафна, прошу, прости меня, я ошибалась. Из-за меня ты пожертвовала собой и стала бестелесным призраком. Из-за меня ты лишилась счастья дышать полной грудью, жить и быть счастливой. Из-за меня, голос превратился в хрип, слезы закрыли взор пеленой влаги и скатились большими каплями по щекам. Я впервые с детства плачу так, впервые не сдерживаю своих эмоций и слез. Моя дорогая младшая сестренка, произнесла Дафна, касаясь ладонью моей щеки. Я подняла на нее взгляд полных слез глаз. Ты не предала своих друзей. Более того, ты не осталась ждать, пока этот мужчина отпустит тебя и твоих близких, завершив свое ужасное дело, говорила Дафна мягким нежным голосом. Я замерла, вслушиваясь в слова сестры. Ты сорвалась с места, вырвалась из заточения и нашла Ская. У тебя была возможность ждать, пока Юнгрид выкачает его силы, а после поддаться стиранию памяти. Но ты не сдалась, ты попыталась спасти своего друга. И даже узнав, что тебя вот-вот настигнет уничтожение вместе с этой машиной, не бросила его. Слезы перестали течь, я ощущаю приятное тепло, распространяющееся в душе, будто сила огня возвращается ко мне, и поддалась ему. Ты поступила, как настоящий товарищ, как друг. Даже в опасной для себя ситуации ты думала о том, где сейчас твои подруги, Валтор и Брендон, как они, что с ними. Ты очень сильная, Блум. Неважно, с магией или без, в твоей душе сокрыта огромная сила, которая называется любовью, мужеством и смелостью. И я ощутила пребывающую энергию, не магическую, не физическую. Эта сила называется духовной. Переживания, метания, тяжелые размышления, попытки спастись из лап Даркера и его приспешников, защищаться и защищать своих друзей от атак его монстров и диаспора, нехватка времени на отдых. Все это отнимало эти силы и в шаге от смерти. В этот момент я была готова поддаться страху и слабости, заменившим волю к победе. Но Дафна, верь в себя, моя дорогая сестренка, и у тебя все получится. Я горжусь тобой. Голос Дафны медленно затихал. И помни, я всегда рядом, и исчез полностью. Дафна спасла меня. Она вернула мне веру. Она сказала, что я поступила верно, что я сильная. Верно, я сильная. И я справлюсь. Никакой простой человечишка не остановит меня, не заставит остаться с ним на пороге смерти. Если он хочет, пусть сдается. Но хранительница огня дракона никогда не сдастся. Нет, я, Блум, и я никогда не отступлю, даже оказавшись лицом к лицу со своим страхом. Ну знаешь, я смахнула с лица слезы и поднялась, глядя на Юнгрида серьезным, злым и уверенным взглядом. Я, хранительница огня дракона, я, ведьма облачной башни, я, принцесса Домино, я, Блум, и я никогда не сдамся. Я замахнулась, из моей ладони вырывался огненный шар и поразил ошарашенного Юнгрида. Мужчину отнесло к полуразрушенной стене машины, которая оповестила о оставшемся времени, 10 секунд. Магия вернулась ко мне. Но как мы выберемся отсюда? 10 секунд. Я нашел их. Послышался голос со спины. Мы со Скайем резко обернулись и заметили проблески бело-голубого сияния, переплетающиеся с ярко-рыжими искорками. И перед нами предстали Валтор и Брендон, держащиеся за руки. Они телепортировались, объединив силы. Однако, огонь и лед, а они рисковые мужчины. Аво, выдохнула Ли, выглядывая из-за спины профессора. Что здесь происходит? Агнес стояла за Валтором, держала его за вторую руку, испуганно оглядываясь. Я ее понимаю, тут творится дикий ужас. Но сейчас совсем нет времени на размышления. Осталось от силы секунд 5. Ах вы, прошипел Юнгрид. Он начал подниматься медленно и грозно, но тут его ноги, руки, тело и с особой любовью шею обняли юркие ветви Агнес. Я заметила ледяную, как вечерняя вьюга на Минисе улыбку подруги и поежилась. «Не уйдешь», — игриво произнесла она, поигрывая стилетом на ладони. «Похоже, они уже поняли, что причина всех бед, Юнгрид. Нам нужно уходить отсюда», — воскликнул Скай, подходя к друзьям и профессорам. «Сейчас здесь все взорвется. Вещи у меня», — подкинула на плече небольшой мешок сумку Лин. «Уходим», — крикнул Валтор, сходя на рык. Агнес с силой подтянула к себе сопротивляющегося Юнгрида. Лин для бодрости духа одарила его волной холодной воды, вырвавшейся из ее ладони, отчего он тут же поддался рывку Агн, потеряв бдительность. «Блум!» — окликнул Скай, хватаясь за руку Ли, а Валтор и Брендон уже начали подготовку заклинания телепортации. Рыжая и ледяная дымки не соперничали друг с другом, а работали вместе. Я уже так надышалась дымом, что мне показалось, будто там два дракона, один огненный, а второй ледяной. Но я, ни медля ни минуты, рванулась к громко пищавшей машине. Прикрывая рот и нос ладонью, я пыталась отыскать в дыме одну очень важную вещь, и слышала роковые слова. 5. Начала отсчитывать машина. Я окинула взором практически разрушенную машину, пригляделась. 4. Нашла то, что искала. Я потянулась рукой к небольшой камере, защитное стекло которой уже давно было разбито. Пыталась сдержать кашель и страх, одолевающий все больше. Я могу не успеть. 3. Нащупала сгусток солнечной энергии Ская. Он тут же яро обжег мою руку, будто я кусочек солнца взяла. Тихо прошипела, сдерживая вскрик, призвала быстро сходящую на нет силу огня, окутала ею руку, чтобы солнце окончательно не сожгло ее. Вытащила сгусток из камеры, его свет уже не такой яркий. 2. И бегом устремилась назад. Валтор и Брендон почти завершили заклинание. Они уже могли уйти, но остались ради меня. И мне оставалось всего несколько шагов. Я протянула свободную руку, Скай схватил меня за запястье, и заклинание было активировано. 1. Взрывом дома Юнгрида мы любовались уже от горнолыжного центра, стоя рядом с домами, неподалеку от выключенных на ночь фуникулеров. Погода за несколько часов успокоилась, стоял абсолютный штиль, а вокруг на равнинах и густых разлапистых елях искрился на свету солярий новый рыхлый снег. Эта атмосфера была бы очень умиротворяющей и расслабляющей, а искрящийся золотым шарик энергии Скай обогревал нас, одаривал меня энергией, и я могла продолжать удерживать его в покрытых силой огня ладонях. И снег вокруг нас медленно таял, вода впитывалась в отогревающуюся на солнечном свете землю. В окнах гостиничных домиков загорался свет, люди выходили на улицу, укутавшись в первые попавшиеся под руку, с изумлением и ужасом наблюдали за разгорающимся огнем где-то в горах в лесу в заброшенной горнолыжной зоне. Он поднимается вверх вихрем, а после распространяется вокруг огромной волной, превращая лес в большой костер. Послышались испуганные восклицания, людей прибывало все больше, вскоре вышли даже главы горнолыжного курорта из главного дома, к которому было пристроено кафе. Я вздохнула. О лесном пожаре можно было не беспокоиться. Через минуту после взрыва сошла лавина, причем такая огромная, что весь лес завалило волной снега, верхушки лишь чуть-чуть выглядывали над сугробами. Но горнолыжного центра обвал не достиг. Природа остановила распространение огня, накрыла этот ужас толстым покрывалом снега, и все затихло. Только взволнованные разговоры слышатся вокруг. У меня подкосились ноги. Я упала на колени, сгибаясь, чуть ли не касаясь лбом земли. После резкого осознания того, что только что произошло, мои силы будто отняли. Все. Живот свело от ужаса, меня забило дрожью. Меня тошнит. Что это вообще сейчас было? Это слишком походит на сон, на страшный кошмар, но никак не на реальность. И я чуть не потеряла веру в себя, но Дафна спасла меня и помогла вновь обрести силы. И меня спасли друзья, Валтор и Брендон. Если бы я опоздала всего на секунду, я сжалась сильнее, сжимая пальцами солнечный шарик. Творец, как меня пробирает страх от пережитого. Но я сделала это. Я спасла Ская, разрушила машину Юнгрида и его ужасные задумки. И теперь, Блум, как ты? Спросил Скай, касаясь моих плеч, и накинул на меня теплую куртку. Я смахнула слезы, глубоко вздохнула и повернулась к Скаю. Более-менее, проронила я немного рассеянно. И вдруг Скай обнял меня, сильно сжал в объятиях, утыкаясь лицом в шею. Я замерла и расслабилась, чувствуя его ласковое тепло. «Спасибо», – прошептал Скай, гладя меня по голове. «Ты спасла меня. Ты не побоялась опасности, сражалась даже без магии. Ты восхищаешь меня, Блум. Спасибо». Я уткнулась в плечо Ская, ощущая, как его растрепанные, пропавшие дымом и запахом гари волосы касаются лица. «Как же хорошо. Я готова вновь расплакаться, но теперь от счастья, расслабления, свободы. Теперь мне действительно нужен отдых». Но оставаться здесь у меня желания больше нет. Скай отстранился и оглядел меня. Его выражение лица резко сменилось, он вновь стал серьезным. «У тебя рана, нужно обработать ее», — произнес Скай и уже поднялся, наверное, чтобы сходить за аптечкой, но я его остановила. «Не надо, она не серьезная». Но Скай настаивал на своем, нахмурив брови. «Нет, неважно, серьезная или нет, нужно оказать первую помощь», сказал он и быстрым шагом устремился к горнолыжным домикам и скрылся за дверью. Я поднялась, удерживая на ладонях маленькое солнышко, частичку Ская. Сущность диких земель действительно не влияет своей поглощающей силой на него. Скай вернулся быстро, принес небольшой чемоданчик с изображением красного плюсика, смочил антисептиком вату и аккуратно продезинфицировал небольшую, но глубокую рану. Начало сильно щипать. Я стиснула зубы. В последний раз мне оказывали первую помощь, когда я пыталась поймать свое животное помощника, а пантера впилась невероятно острыми зубами в мою руку. Скай закрепил смоченную в неком растворе повязку большими пластырями и, удостоверившись, что все в порядке, сложил все в чемоданчик и хотел, было, отнести его обратно, но вдруг замер и внимательно оглядел мои руки. Блум удивленно проронил Скай. «Что это?» Я опустила взгляд и медленно разжала ладони. Скай удивленно расширил глаза. «Это сгусток твоей пробужденной силы. Я забрала его из машины Юнгрида в последние секунды до взрыва. Я протянула его Скаю, но он брать не спешил, не отрывал взгляда от собственной материальной энергии в моих руках. Поэтому нам не холодно, хотя мы в одних свитерах, штанах и носках», добавила я с легкой улыбкой. Скай протянул руки и принял сгусток энергии в свои ладони. Солнце не жгло его, я видела, как солнышко медленно растворяется, а по коже, а после под ней, будто по венам, по рукам струится золотая энергия, растворяясь в теле Ская. Я заметила золотые ветви на его шее. Скай чуть запрокинул голову и с наслаждением прикрыл глаза. Солнышко исчезло, скрылось в душе Ская, и солнечный ведьмак воодушевленно взглянул на меня. На его губах сияет улыбка. «Спасибо, Блум!» — воскликнул Скай, вновь зажимая меня в объятиях. Я приобняла его и взглянула на свою обожженную ладонь. Она сильно красная, ожог несерьезный. Я вовремя окутала огнем свои руки. Скай взглянул на меня все с той же прекрасной улыбкой, на которую я не могу насмотреться. Нас отвлекли громкие восклицания, полные злости и ненависти ко всему живому и неживому. Не составило труда узнать этот голос. Голос лживого человека. «Вы могли бы спастись сами, но какого черта забрали меня? После разрушения моего творения, все мои стремления погребены сначала в огне, а после под снегом». Сходил на плач Юнгрид, крича истерическим голосом. «Все, все, что я делал, все, что сотворил, и все мои мечты канули в бездну. Чтоб вас, ненавижу. Думаю, на суде Магикса выслушают любые твои возмущения», — сказал Валтор ровно. В его голосе чувствовалась невыносимая колющая душу ярость. Он бесился, рвал и метал, но делал это глубоко в своем сознании, что на его лице не было видно ни единой эмоции. А вот я чувствовала его нестерпимую злость. А еще я ощущала, как начинает стремительно холодать. Когда я отдала Скаю солнышко, тепло начало медленно рассеиваться, уступая холоду зимы. Илин вытянула из сумки всю нашу одежду, и мы быстро укутались. Валтор же не спешил накидывать на себя и куртки, стоял и внимательно прожигающим взглядом смотрел на Юнгрида, а на ладони подбрасывал огненный энергетический шарик. «У него еще осталась энергия. Надо было вас всех сразу убить, а после и этого белобрысого». Юнгрид сверкнул обезумевшими глазами на Ская. Солнечный ведьмак ответил ему искренне ярой злостью, оскалом и презрением. Нужно было избавляться от всех следов, а эта рыжая бестия все испортила, одной каплей своего огня дракона. Порцию ярости от проигравшего в этой битве Юнгрида получила и я, но никак не отреагировала. А Юнгрид получил хорошо. Валтор зарычал. Огненный шар, который был создан для запугивания редкостной сволочи, разжегся сильнее и броском был отправлен на Юнгрида. Мужчина опешил от окатившего его с головой ужаса. Его прочно связывали растения, стоящие рядом Агнес, разглядывающий свой верный стилет. А Юнгрид, почти не раненый, остался сидеть на земле и не сразу сообразил, что вся его темная шевелюра опустилась рядом в виде нескольких крупинок пепла. Юнгрид остался лысым. Мужчина в ужасе взревел и попытался разорвать растение, подняться, чтобы отомстить Валтору. Но Агнес вовремя пришпилила его еще парочкой ветвей. «Это тебе за Блум, тупая скотина!» — рычал разъяренный Валтор, кидаясь в живую мишень фаерболами. Юнгрид только кричал от боли. Огонь не трогал растения Агнес, но сжег почти всю одежду, оставляя сильные мучительные ожоги, по которым очень ловко скользили толстые ветви Агн, принося еще больше страданий. «Это тебе за моего ученика, придурок!» Вновь фаербол прошелся по груди Юнгрида, оставляя уже черные пупырчатые пятна. «А это за все остальное, лживая тварь!» — рычал Валтор, словно вот-вот не сможет себя контролировать и обратиться в демона. Медленно, но верно, его сила сходит на нет, сущность диких земель поглощает его энергию. И я поспешила остановить Валтора, пока он не растратил свои силы окончательно. «Хватит, Валтор!» — я перехватила его руку и притянула к себе. Валтор удивленно зыркнул на меня, его бешеные глаза тут же потеряли огонь ярости и сменились легкой растерянностью. Валтор остановился. Мы взглянули на потерпевшего. Весь красно-черный, остались только редкие пятна нормальной кожи. Он похож на недоспелый гнилой помидор. Одежды почти не осталось. Валтор сохранил ему нижнее белье, чтобы не пугать присутствующих в любопытной толпе девушек. Ага, не пугать. Этим зрелищем напугаешь любого. Особенно на фоне белого снега выглядит так, будто Юнгрид обливается кровью. Жутковато выглядит. Зато он потерял жажду мстить после очистки огнем яростного дракона. Валтор в буквальном смысле выжег из него все плохое и хорошее, и вообще все. А он вообще жив еще? Или Валтор выжег и душу, оставив только оболочку? К тому времени подошел Брендон, а с ним три стража закона в зимних светлых одеждах с синими перьями, складывающимися в особый знак. Они приблизились к полусознательному Юнгриду. «Это он», — указал Брендон. Агнес отозвала свои растения, и полицейские от Куистиса подхватили обожженного мужчину, тут же надевая ему наручники. Послышался щелчок. «Прошу вас остаться», — сказал полицейский, поприветствовав нас поклоном. Два его партнера в то время удерживали Юнгрида. Вы можете рассказать все, что вам известно о данном преступнике. Поинтересовался грубоватым голосом мужчина. Дать показания. Валтор взглянул на меня, я потупилась. То есть мне все это нужно пересказать? Хорошо, выдохнула я, но я не видела всего. Я дополню, произнес Скай, приблизившись. Мы вдвоем расскажем все максимально подробно с двух ракурсов, так сказать. Скай приобнял меня, прижимая к себе, улыбаясь. А Валтор скосил недовольный взгляд и смахнул небрежным движением руку Ская с моих плеч, но обнимать меня не стал. Зато метнул хорошую молнию в Ская. Солнечный ведьмак ответил прожигающим взглядом. Ну вот опять, зато сейчас я ощущаю, что все плохое действительно закончилось, и все возвращается в прежнюю колею, и мы можем начать наши полноценные каникулы в уже более приятном месте. Такая легкость на душе и тепло в сердце, меня будто окутывает мягкий золотой огонь, приятный свет. Я коснулась ладонью своей груди, прикрывая глаза. Дафна, это ты? Глава 69. Отдых на озере в сердце природы. Часть 1. Я чувствую себя просто прекрасно. Так хорошо я себя уже давно не чувствовала. Проснуться в уютном домике в объятиях любимого человека, а после, лежа в теплой постели под толстым одеялом, долго наблюдать, как за окном падают снежинки, оседая на пышных ветвях елей, слушать тихое сопение любимого под боком, чувствовать, как он жмется все ближе. Мы со Скаем дали показания полицейским от Куистиса, и Юнгрида увезли прочь с горнолыжного курорта. Мы хорошо поели в кафе, нам приготовили несколько вкусных и очень питательных блюд, и после чашки горячего шоколада отправились в свободный гостиничный домик. Только мы вошли и закрыли двери, тут же разбрелись по комнатам и, пожелав друг другу спокойной ночи, рухнули в кровати. Уж слишком хотелось спать. Я просто невероятно выспалась и готова начать хороший отдых, где нам ничего не будет угрожать. Но для начала я подожду, пока прекрасный Валтор откроет глаза. Я не хочу его будить, пусть выспится. Мы через многое прошли. Настенные часы в уютной, но довольно прохладной комнате для меня обнаженной, когда одеяло чуть сползло с плеч, показывали 10 часов утра. В доме тихо, друзья еще не проснулись, и я вновь устроилась рядом с Валтором, который тут же обнял меня, прижимая к себе. Как же тепло и хорошо. И когда я проснулась вновь, увидела перед собой разглядывающего меня Валтора. Давно он так лежит, подперев голову, и наблюдает за спящей мной. Впрочем, я сама только что этим занималась, пока снова не легла спать. Я, не отрываясь, смотрела на довольно улыбающегося Валтора, в глазах которого искрится едва заметная хитрость, пока он не склонился и коснулся губами моих губ, оставляя легкий поцелуй. Волосы щекотали лицо и шею, одеяло сползло с обнаженной груди. Я не помню, как раздевалась, и вообще спать ногой – это настоящее удовольствие. Валтор хотел отстраниться, но я потянулась к нему, желая сорвать с его губ еще один поцелуй. Но он вернулся в исходное положение, а я обиженно скосила глаза в сторону, надув губы. «Доброе утро, моя принцесса», произнес Валтор, его голос ласково касается моего уха. Я вздохнула. Валтор не сводит с меня взгляда, это немного смущает. Я легким движением руки, как бы случайно, натянула на грудь одеяло, устраиваясь на подушках поудобнее. Какое счастье, что в этом гостиничном домике есть двуспальная кровать, именно на ней мы сейчас и наслаждаемся началом прекрасного утра. «Доброе утро», я помедлила, явно не завершив фразу, скользнув взором по шее, груди Валтора, и мне чертовски захотелось коснуться ее, его, Валтора. Он такой величественный, сильный, превосходный. Я провела рукой под одеялом, но не позволила себе дотянуться до Валтора. «Ты хотела сказать, мой принц?» — продолжил за меня Валтор. Я прерывисто вздохнула, не заметила, как начала кусать губы. «Я хочу», — приподнялась, придвинулась и все же скользнула ладонью по груди Валтора, обнимая его, обвивая руками шею, и вновь упала головой на подушку, притягивая Валтора к себе. Он навис надо мной, наши лица так близко. Он коснулся моих губ, но теперь поцелуй был не нежным и ласковым. Это был глубокий, сильный поцелуй. Валтор игрался с моим языком, вжал меня в кровать, цепляя за волосы. Я бы хотела остаться вот так, в его объятиях, чтобы время остановилось, и только мы были вместе, чтобы никто не нарушил эти прекрасные мгновения. Почему на этих каникулах мы не могли побыть лишь вдвоем? Только я и Валтор, наслаждаясь горнолыжным спортом или купанием в озере в густых джунглях, и вместе проводить ночи в зимнем домике в заснеженном лесу или в палатке на ночном пляже, слушая всплески воды. Только вдвоем. Валтор медленно отпустил мои губы, вновь навис надо мной, вглядываясь в мои глаза, а я не могла наглядеться его бирюзовыми, обрамленными длинными ресницами. «Как ты? Выспалась?» – спросил Валтор и припал губами к моей шее, скользнул языком по ключице и поднялся выше к уху. Я вздрогнула, ощутив его прерывистое дыхание, как зубы слабо закусили мочку и вновь отпустили, продолжая целовать изгибы шеи. «Да», – проронила я, прижимая Валтора сильнее. «А ты?» «Я превосходно спал», – с рыком прошептал Валтор. «Его дыхание касается моей кожи. Я вздрагиваю и впиваюсь ногтями в его спину. Я всегда сплю хорошо, если рядом ты». Валтор отстраняется и вновь разглядывает меня с легкой лукавой улыбкой на губах. Он не желает продолжить, или вновь растягивает удовольствие, и вновь поцеловал меня в губы, но недолго, и поднялся. Одеяло сползло с него, открывая прекрасный вид на крепкое тело, рельефный живот и... Я резко повернулась и уткнулась лицом в подушку. Черт, я каждый раз смущаюсь. Я не могу смотреть ни на Лина, ни на Валтора обнаженных. Но жутко хочется, а щеки пылают огнем. Я приподнялась и попыталась посмотреть на Валтора, и взгляд тут же упал на его крепкие ровные ягодицы. Я чуть не запищала, успела уткнуться в подушку и сильно выдохнуть. Божечки, какие же они шикарные. Блум, протянул Валтор, но я не откликнулась, даже не шевельнулась. Блум, повторил Валтор чуть громче. Я только буркнула, не отнимая лица от подушки. Оденься, холодно. И хотела накрыться с головой, уже потянулась за одеялом, которое лежало в районе поясницы, как вдруг меня подхватывают горячие руки и начинают щекотать, держа на весу. «Валтор, Валтор, прекрати!» – воскликнула я, хохоча до слез, дергаясь на руках Валтора. «Ненавижу щекотку!» «Валтор, пожалуйста!» Валтор тихо смеялся, его смех для меня был похож на что-то мелодичное, ласковое, приятное. Я отбивалась от веселого Валтора, из последних сил пыталась себя спасти от невыносимой щекотки, которая буквально выдавливала из меня смех. И когда Валтор все же отпустил меня на кровать, я упала на подушке в попытках отдышаться. А до того, как меня так схватить и измываться надо мной, Валтор уже и халат надел, а сейчас поправлял пояс. «Зачем?» – выдохнула я через силу, сглатывая, пытаясь смочить высохшее горло. Валтор необычно для себя весело улыбнулся, а после, вдруг встрепенувшись, накинул на меня одеяло. Я тут же закуталась в нем, скрывая смущение, проступившее жаром на щеках. «Зато ты проснулась», — услышала я голос Валтора где-то за одеялом, полностью скрывающим мой взор. Я немного отодвинула его, разглядывая со спины прекрасного длинноволосого волшебника, который теперь стоял у дивана, на котором и были сложены все наши вещи. Правда, сложены они совсем неаккуратно. Валтор разбирал их и искал свою одежду. Я хотела подняться и тоже одеться в теплую одежду, потому что, несмотря на щекотку, прохлада комнаты гуляла по моей коже мурашками даже сейчас, под одеялом. Но вдруг в дверь постучались. Я вздрогнула и скрылась под одеялом полностью. Я услышала щелчок замка, видимо, Валтор открыл дверь, и в комнату вошли. «Доброе утречко!» – воскликнула Лиен счастливо. Я вздрогнула и вновь замерла. «Сегодня прекрасный день, а нас ждет превосходный отдых в другой климатической зоне диких земель. Доброе утро!» – как-то не слишком довольно произнес Валтор, и я с любопытством приподнялся одеяло, почти не шевелясь, и взглянула в сторону двери, и замерла. Ли обнимает Валтора. Злость мгновенно вскипела во мне, поднимаясь до невероятной температуры. Я стиснула зубы, стараясь не издать ни звука, и с яростью впилась взглядом в подругу. Валтор тоже был не рад такому приветствию, а после я увидела и услышала то, что меня расслабило. Лиен удивленно подняла взгляд, захлопала глазами и плавно отстранилась, невинно улыбаясь. «Ох, простите, профессор», — произнесла она вежливо, — «я думала, дверь нам откроет Блум». Я с облегчением выдохнула, видя недовольное выражение лица Валтора, и вновь спряталась под одеялом. «Если бы она здесь была, от тебя бы только пар остался, водичка, за такие объятия, подаренные Валтору», — сказал Скай с легкой ехицей. Я услышала хмыканье Лиен, представила, как она деловито сложила руки на груди, вздернув носик. «Да, мы только что слышали ее голос, это была Агнес», — она протянула эти слова, скорее всего, сейчас оглядывает комнату. «Я думаю, Под таким большим одеялом в его складках будет не так легко меня найти. И довольно улыбнулась, предвкушая чего-нибудь веселое. И дождалась, когда рядом с моим ухом прокричала Ли. Я нашла ее, и одеяло взметнулось наверх. Еще бы чуть-чуть, и я обнаженная лежала перед всеми, только картину по мне пиши. Но мне удалось побороть силу Лиины и стремительно натянуть еще не поднявшееся с моих прелестей одеяло вновь. И облегченно вздохнула. «Ой!» – пробормотала Ли, отступая на несколько шагов, поглядывая на скалящегося недовольного Валтора. «Ну я же не знала, что она голая!» – оправдывалась подруга, разведя руками. Валтор хмыкнул, не расценив ее слов, а Агнес стояла чуть смущенная произошедшим. Скай вообще пялился на меня, в его глазах читалось желание и явное разочарование тому, что не смог увидеть меня обнаженной. Я глубоко вздохнула, стараясь не слушать перепалки между Лиеной и Валтором, и вновь накрылась с головой. Все вернулось в свою колею, тоже я говорила после полуночи, когда история с Юнгридом закончилась. А сегодня мы отправляемся в новое место, и я очень надеюсь хорошенько там отдохнуть. Линша размышляла о том, как проходит каникулы у ее учеников. Дорогие подруги, которые теперь стали для нее учениками, были против этой поездки, как и Скай и профессор Линер. Но это было необходимо. Линша знает, что отдых на диких землях поможет им не только развеяться после тяжелых времен, которые они пережили, каждый день находясь лицом к лицу с опасностью. Особенно Блум, она пережила больше всего. Она искала информацию о Даркере, чтобы потом собрать команду и отправиться на спасение Линера. Вместе они бились с диаспорой и дегтярными монстрами, Блум невольно выступала лидером. Она и ее друзья пытались защитить кодекс Красного Фонтана, тогда она получила серьезную моральную встряску. После вновь монстры, вновь диаспора, заклятие Даркера, превратившее ее в совершенно другую Блум, то, как она отдала последнюю часть кодекса, сама того не понимая, и долго мучилась из-за этого, пусть и не показывала внешне свои страдания, также и ее друзья и Линер. Профессор огня выдержал немало, на него совершал нападение Даркер, он встречался с ним лично и выдержал атаки. Он держит в себе множество переживаний и чувств, которые простые люди уже давно бы выплеснули наружу. Линша вздохнула, отложив ручку. Ей нужно перестать об этом думать и заняться работой. Бумаг много, уже 3 часа дня, а она распределила только 10 от силы. Просто нужно поверить, что все будет хорошо, что после каникул ребята вернутся бодрыми, свежими, настроенными на позитив, готовыми к победе. И главное, чтобы на этом отдыхе они научились чему-то новому для себя. На каждом своем шагу нужно учиться. В дверь постучались как нельзя кстати, Линша очень хотела отвлечься от размышлений. «Входите», — громко произнесла она, и ручка опустилась. На пороге появился профессор воздуха. На его лице были написаны отнюдь нелегкие эмоции и чувства. Похоже, он хочет сказать директрисе что-то тревожное или поговорить о чем-то, что Линша сейчас не очень хотела слышать. Директриса Линша, начала Ирос, прикрывая дверь, и приблизился к столу. «Почему вы отправили их на каникулы в такое неспокойное время? Ведь они – защитники нашей школы и магического измерения». Линша устало выдохнула. Похоже, отдохнуть от этих размышлений ей не дадут, даже и разговорит о ребятах на отдыхе. Но прерывать только что начавшийся разговор она не собиралась. «Потому что им необходим отдых», — спокойно ответила директриса, сложив пальцы в замок. «Они слишком многое пережили, проблемы и опасности продолжают преследовать их на каждом шагу, с каждым днем им все труднее справляться с невзгодами и сражаться со шпионами Даркера. Но 4 части кодекса уже у Темного Феникса», — развел руками и развзволнованно. «Не следовало бы сначала остановить его, а после отправиться всем в отпуск, чтобы отдыхать со спокойной душой. Эйрос, послушай», — начала Линша, проницательно взглянув на профессора. «Этот прекрасный мужчина привлекал директрису не как преподаватель Облачной башни. Его внешность, характер, жесты и мимика — все в нем было особенным для нее. Что-то притягивало Линшу к Эйросу, один его взгляд белесых, кажется, будто бы, прозрачных глаз завораживал. Возможно, потому что...» Линша мотнула головой, опустила руки на стол. «Они пережили больше, чем ты себе представляешь. Я не знаю, какова была твоя жизнь до работы в Облачной башне, до того, как я узнала тебя сначала как ученица, а после как директор. Но мы с тобой, взрослые люди, нам уже...» Линша помедлила. Она не желала называть своего возраста даже косвенно, так же, как и не хотела спрашивать его у Эйроса. На вид профессор воздуха лет на 5 старше Линера, но маги и другие волшебные существа, как иногда говорят простые люди, не подвластны течению времени и остаются молоды долгие годы. Нам уже не 20, и у нас были проблемы в жизни и, возможно, есть и сейчас, продолжила Линша. Но столько опасностей на каждом шагу у нас не было. Вольно или невольно начинаешь присматриваться ко всем людям, ища в них предателя или шпиона невероятно могущественного врага. И все, что происходило в Магиксе, проникновение в Алфею, нарушение порядка на церемонии Красного Фонтана и заклятие на драконах, практически полное разрушение поселения Пикси и наложение темного заклятия на Блум, чтобы ее мышление заменилось противоположным мнением об окружении и ситуации, чтобы она считала нас теми, кто вот-вот нарушит баланс магического измерения, а Даркара – истинным хозяином кодекса, способным защитить справедливость и мир во всем мире. Все это привело к потере всех частей кодекса. За эти недели Блум, Линер и ее друзья измотаны до такого состояния, что они не смогут сразить и сотню дегтярных монстров, чтобы после этого у них остались силы на дальнейшие сражения. А Даркар, истинная тьма нашего мира, противоположность огню дракона. Понимаешь ли ты его большую силу, Эйрос? Линша сделала паузу, Эйрос внимал ее рассказ, объяснение, которое он очень хотел услышать, и через некоторое время задумчиво вздохнул. А Линша продолжала: им необходимо отдохнуть перед серьезным сражением, набраться сил, восстановить выносливость как физическую, так и духовную, и вернуться в школу с непоколебимой волей к победе. Линша улыбнулась, слегка прищурив глаза. Вот о чем я думала, отправляя их на отдых, а Брендон за ними присмотрит. Эйрос недолго раздумывал над словами директрисы. Он полностью принимал правоту Линши, каждое ее слово имеет смысл. Профессор вновь вздохнул уже который раз за паузу в разговоре и так ничего и не ответил. Линша дополнила свои слова: к тому же Даркару что-то необходимо, чтобы активировать кодекс. Что-то, но я не знаю, что, немного взволнованно произнесла Линша, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Что-то внутри беспокоит ее, она волнуется. И одновременно Линша знает, что пока ничего опасного не произойдет. Пока. Но опасность очень близка. И что сделать? Как поступить, чтобы предотвратить ее приближение, Линша не знает. Но почему ты так уверена, что он пока не может активировать кодекс? Спросила Эйрос, удивленно расширив глаза. Линша подняла на мужчину взгляд полный беспокойства и вздохнула. Потому что я чувствую, Эйрос. На этом разговор был закончен. Мужчина внимательно смотрел в ярко-зеленые глаза прекрасной женщины, любовался ее тонкими изящными пальчиками с темным маникюром, длинными светлыми волосами, пара прядок которых лежат на плечах, а остальные скрываются волнами за спиной, и идеальной фарфоровой кожей без единого изъяна. Профессор выдохнул и направился к двери. Линша так прекрасна, но он не может позволить себе коснуться этого совершенства. Он в какой-то степени боится быть отвергнутым, но она иногда так смотрит на него, что хочется оставить все и упасть к ее прекрасным ножкам, целуя пальчики, признаваться в своей любви. Но, кажется, Эйрос приходил сюда не для того, чтобы узнать смысл отдыха защитников, а чтобы только увидеть Линшу, услышать ее мягкий голос, ощутить ее магию, скользнуть взглядом по ее необъяснимой красоте. Мужчина вышел за порог, взглянул на Линшу, мимолетно оглядывая ее, и покинул кабинет, закрывая дверь. Директриса осталась у себя, продолжая работу. Она не могла не замечать эти томные вздохи и внимательные взгляды, которые всегда скользят по ней, но не позволяют себе лишнего. Как и сам Эйрос, он испытывает к Линше что-то большее, чем просто уважение к коллеге по работе. Директриса вернулась к работе. После разговора с Эйросом, пусть и немного напряженного, она будто освободилась от переживаний о своих друзьях и теперь могла продолжить работу с новыми силами. А на слегка тронутых розовым блеском губах появилась счастливая улыбка. Автобус мчит по широкой песчаной дороге мимо холмов Эйнагла, о которых рассказывал нам Юнгрид. Они укрыты покрывалом из сочно-зеленой травы, такой насыщенной и свежей, что я не перестаю восхищаться только ее красотой. И не говоря уже о необычных животных, которые свободно гуляют рядом с дорогой и на холмах, неподалеку от густых освещенных ярким солнцем джунглей. И этот тропический лес, как и его обитатели, выходящие погреться на теплых солнечных лучах, совсем не выглядит зловеще. Хотя при слове «джунгли» я сразу подумал о чем-то страшном и опасном. Такой пейзаж после пережитого не просто радует, а очищает душу от негатива, накопленного за несколько недель сражений с диаспора, с дегтярными монстром, с обществом, с самой собой и вчерашнего ужаса в доме Юнгрида. Такого разочарования в себе я не испытывала очень давно, наверное, со времен детства, когда мне было лет 10. Я очень хочу отдохнуть в этом месте, здесь мы точно не наткнемся на что-то подобное лживое и страшное, жаждущее обмануть, а после сожрать. Ну я надеюсь. Аскай несказанно рад, ерзает в кресле, мотает головой, стараясь не пропустить ничего, чтобы никакой элемент прекрасного летнего пейзажа не остался незамеченным. Верно, ведь это его стихия, яркое солнце, а температура его палящих лучей такая, что жара проникает даже в салон автобуса. Лин не слишком довольно реагирует на происходящее, постоянно пьет воду, поглядывая в окно. Да, жарковато, но мне чертовски приятно после невыносимого мороза окунуться в окутывающее тепло. Лин ведет радостную беседу с Агнес, а Брендон пытается настроиться на созерцание пейзажа, но Скай, сидящий рядом, не успокаивался, крутясь и вертясь, старался растормошить профессора и поговорить о предстоящем отдыхе. Валтор, расположившийся на сиденье рядом со мной, читает небольшую книгу, не обращая внимания ни на что. Я не хотела его отвлекать, поэтому полностью углубилась в созерцание пейзажа. К тому же мы должны вот-вот прибыть на место. Остановка на холмах и нагло ничем не обозначена. Автобус остановился на вершине одного из холмов, и нас оповестили о том, что необходимо покинуть транспорт. Помимо нас прогреться на солнышке и исследовать густой тропический лес приехали еще несколько человек, похоже, тоже туристы, как и мы, с большими сумками, полностью экипированы, они только вышли, перекинулись парой слов и направились к лесу, а я не отрывала взгляда восхищения от дивной природы, не могла надышаться этой невероятной свежестью, впитать в себя большое количество солнечного света, энергии, которую дарит его лучи. Это невероятное ощущение, мне так здесь нравится. Тепло обволакивает меня, пропитывает, согревает. Когда автобус тронулся, развернулся и направился обратно в город, и пыль улеглась, Скай пробежался по холму и раскинул руки, глядя прямо на солнце. Он действительно не закрывает глаз, даже не щурится. Солнечный свет возвращает ему утраченную энергию. Так огляделась Агнес, а после в предвкушении взглянула на лес, куда мы отправляемся сначала. На озеро, категорично выдохнула Лин, выпивая залпом чуть ли не полбутылки минеральной воды. Я хочу искупаться и только после этого буду способна о чем-то думать и вообще нормально соображать. Впрочем, я согласен, произнес Брендон, поглядывая на небо, стирая пот со лба. Как-то слишком жарковато. Валтор хмыкнул. На его лице было явно написано, что он считает этих двоих слабаками, не выдерживающими таких прекрасных температур, но ничего не сказал. «Так жарко только на холмах», — сказал Скай, вернувшись к нам. «Он просто сияет». Я от души улыбнулась, Скай ответил на мою улыбку радостным оскалом. «Кажется, он вот-вот сорвется с места и зажмет меня в объятиях». «Верно, здесь открытая возвышенность, даже тени нет». Нагревшаяся земля парит, Валтор направился вниз по пологому склону в сторону леса, где мы сможем найти тени и набраться сил для дальнейшего пути. Дорога наверняка будет немаленькая. У озера прохладно, к тому же лес Лаостерса с самого утра до позднего вечера хранит прохладу ночи. Ли была сильно обрадована этой новостью и, заправившись еще парой больших глотков воды, поспешила за Валтором. Я пристроилась рядом с ним, а еще мне очень хотелось взять его за руку, но я решила, что сейчас слишком жарко для этого. Скай, Агнес и Брендон шли неподалеку. Мне уже не терпится увидеть пляж и лесное озеро. Но для начала исследования прекрасного густого леса с удивительной растительностью. Сначала мы проследовали по уже протоптанной тропе любящими природу и жаркий климат туристами. Когда нас накрыла тень от раскидистых ветвей высоких деревьев с пышной зеленой, синеватой и серебряной кроной, мы ощутили приятную прохладу и легкую свежесть, дарующую бодрость. А после мы свернули с прямой дорожки на извилистую топку и шли уже друг за другом. Первым проследовал Валтор, внимательно оглядывая лес. По его выражению лица, которое мне удавалось заметить, слегка отклонившись в сторону, мне казалось, что он высматривает опасные растения. Они, заметив потенциальных жертв, скользнут своими юркими стеблями по земле, овьют наши ноги и рывком притянут в самую гущу, компанию своих собратьев, чтобы отобедать роскошным пиром из свежей только что гулявшей рядом человеченки. Меня слабо передернуло, и я поспешила за Валтором, стараясь не тормозить всех остальных. Высокая трава щекотала ноги, ветки кустов как бы невзначай касались рук, а невысокие деревья пытались схватить нас за волосы. Я уже в который раз выпутывала прядку из ветки и понимала, что нужно было завязать волосы в хвост, а лучше вообще сплести косу. Где-то вдалеке послышались тяжелые шаги гигантских животных, шуршание испугавшихся нас мелких зверюшек, мелькающих между кустов. Подала голос какая-то птица, и вновь лес замер под куполом тишины природы, шуршание листвы на ветру и редких голосов мелких животных. Вскоре тропинка вовсе исчезла, и мы пробирались через чащу уже действительно неприятных растений. Некоторые из них будто поворачивали на нас свои головы без глаз и носа, только с большим зубастым ртом. Но они были созданы не для человека, а для насекомых, как нам и рассказывали. И действительно, я увидела, как пролетающую мимо большую муху, или некое другое насекомое очень на нее похожее, заманило сладким ароматом этого растения, но для людей совершенно неинтересного. Она села в самый центр распахнутой пасти, маленькие лапки прилипли к некому нектару, и при попытке выбраться, муха ничего не добилась, ее прозрачные крылышки тоже приклеились к сладкому заманивающему соку, и растение, обнаружив птичку в своих сетях, захлопнула пасть, медленно с наслаждением пережевывая добычу. Меня передернуло вновь от созерцания зрелища трапезы насекомоядного растения, и я поспешил отвести взгляд. «Эй!» — воскликнул Скай, привлекая наше внимание. «Я нашел большую тропу, она ведет на свет», — произнес Скай, и все поспешили за ним, перебираясь через чащу кустарников и травы, перемежающих друг друга. Тропа, ведущая на свет. Оторвавшись от наблюдения за очень увлекательным процессом обеда растения, я подошла к друзьям и ступила на свободное пространство. Тропа действительно большая, просторная. Можно выбрать путь, налево или направо. Я оглядела ту сторону, где дорога исчезает в тени деревьев леса. Не то, чтобы мне было неприятно здесь находиться, наслаждаться единением с природой, просто я уже немного устала. А с другой стороны широкая тропа растворяется в ярком свете солнца. «Похоже, мы нашли дорогу к пляжу», — с улыбкой сказал Брендон, уперев руки в бока. А судя по звукам всплеска воды, которые не прерываются человеческими разговорами, нам повезло найти озеро без посетителей. Это несказанно радует. Я уже соскучилась по солнцу. И Скай, нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу, тоже. «Тогда вперед!» — воскликнул он, вознеся кулак в небо, и быстрым шагом направился по тропе к солнечному свету. Сорвавшись на бег, он промчался пару метров и выбежал на пляж, поднимая кроссовками волну песка, и его тело вновь слабо засияло, отзываясь на солнечный свет, а душа начала впитывать сияющую золотом энергию, преобразовывая ее в силу для солнечного ведьмака. «Удивительно», — проговорила я, разглядывая Ская, «когда мы все вышли на приятный солнечный свет, его душа может вот так с легкостью напитываться силой для творения заклинаний, стоит ему выйти на прямые солнечные лучи». «Не совсем так», — произнес Валтор, я внимательно взглянула на него. «Энергией он напитывается, заклинания творить сможет, но не такие мощные, как на остальной территории планеты и на других мирах. Простые шарики света в количестве нескольких десятков, а после силы сойдут на нет. Это обманчивое ощущение полноты сущности энергии», — Валтор прикрыл глаза, а после продолжил, заметив мой вопросительный взгляд. «Дикие земли тут же начинают выкачивать любую волшебную энергию, и, даже пребывая на солнце круглосуточно, зайдя в тень, Скай начнет стремительно терять накопленные силы. Как сейчас, в лесу, его достигшая максимума энергия за полчаса прогулки в тени рассеялась практически полностью», — Валтор задумался, окидывая Ская взглядом. «И все же его магия сейчас сильнее нашей. Находясь на солнце, он сможет призывать свою силу для бытовых дел, не опасаясь потери сознания». «Вот оно как», — пробормотал я. «Понятно, почему на Магиксе Скай всегда такой сильный и уверенный, веселый и сияющий». «Отлично», — оживилась Лиен и буквально отняла у Брендона сумку-мешок со всеми нашими вещами. «Теперь самое время переодеться и окунуться в чистейшие воды этого прекрасного озера. И все-таки я удивлена, как в такую небольшую, размером с обычный рюкзак, поместилось все, что нам понадобится для похода и отдыха на пляже. А вещей там было немерено. А еще там есть холодильная камера, где хранятся все продукты. Мы еще в городе плавки надели», — уверенно сказал Скай, сверкнув улыбкой, и принялся стягивать рубашку. А я замешкалась, когда заметила, что и Брендон раздевается. Мы будем в компании трех симпатичных мужчин в один плавках. Я очень хочу увидеть это, но и немного смущает. Я покосилась на Валтора, он не спешил снимать ни рубашку, ни джинсы, а смотрел куда-то вдаль, на озеро. Мне не различить его взгляд. Он задумчивый, но не серьезный, спокойный и внимательный. Валтор интересный человек, демон. А демон ли? Он ни разу не показывал своего третьего облика, который скрыт под личиной Валтора. Мне уже начинает казаться, что никакого демона не существует. Все, хватит пялиться на все еще одетых мальчиков. Воскликнула Ли, спалив меня в мгновение. Я замерла, Скай оглянулся и лукаво улыбнулся. В его глазах, как в чистом голубом море, плескались чертики. И сложив рубашку, принялся расстегивать ремень, ширинку и снимать брюки, которые так красиво обтягивают его ноги. А Валтор вообще не обернулся, он, похоже, вообще нас не слышит. В своих размышлениях он в миллионах километрах отсюда. «Все, идем», — вновь взбудораженно произнесла Лин, обнимая меня и Агн, и потянула обратно в прохладную тень леса на тропу. «Мы будем переодеваться там, но почему мы не переоделись в Аткуистисе? А вы не подглядывайте», — кинула Лин мальчикам и направилась в лес. «Но мы не могли сначала поставить палатки и в них переодеваться?» — спросила я, нахмурившись. Ли недовольно сжала губы, ее взгляд бегал по тропе и ближайшим растениями. Она выбирала местечко для переодевания получше и прошла между двух кустарников, найдя хорошую поляну, куда попадали лучи солнца, проникая сквозь густые кроны деревьев. В мелодичный шорох листвы ворвался приглушенный рык некого животного. Я вздрогнула и обернулась, внимательно оглядываясь. Этот звук шел издалека и тут же затих. Я спокойно выдохнула, стараясь расслабиться, потому что у меня нет никакого желания возиться с палатками под палящим солнцем, категорично отрезала мое предложение Лин, взмахнув рукой, и наблюдать, как это делаете вы, тоже, слишком мучительное занятие. Подруга нахмурилась и принялась рыться в сумке, вытянула наши купальники, всунула нам в руки и отложила мешок, принимаясь раздеваться. Я видела, как девочки переодеваются, и разглядывала свой купальник. Свой купальник. Я никогда не надевала таких вещей и, даже понаблюдав за подругами, не сообразила, где верх, а где низ и как завязывать эти ленточки. «Давай мы тебе поможем», — улыбнулась Агн. «Она такая красивая в этом купальнике». Никаких отсылок к готическим нарядам ведьмы. Прекрасный зеленый цвет и легкие, словно лист молодого дерева, рюши, их совсем немного. Купальник держится на завязках, а у Лин сине-голубой, слегка переливается, когда солнечный луч невзначай цепляет обтягивающую ткань. По животу тянется полоска ткани в украшение. Волосы девочек завязаны в высокие хвосты. Лин и Агнес надели на меня купальник, заодно объясняя, как и что они прицепляют, где и насколько сильно затягивать. А после, как следует расчесав мои волосы, тоже высоко подвязали. И я оглядела себя. Два треугольничка, переплетающиеся друг с другом на ленте поверх ложбинки, украшены маленькими рюшами и хорошо держат мою небольшую грудь. Тонкие обтягивающие трусики, сбоку на резинке которых пришита лента, собранная в бант. И все это огненно-красное, будто кисть художника тронула красное полотно рыжей краской, оставляя язычки пламени. Я восхищенно выдохнула. Я была права. Этот купальник превосходно на тебе смотрится. Я никогда не ошибаюсь. Восхитилась Лин. Агнес кивнула, с улыбкой оглядывая меня. «А мне кажется, они выглядят намного лучше, они старше меня и женственнее, купальники на их грудях сидят великолепно». «Спасибо, вы тоже очень красиво выглядите», — натянуто улыбнулась я и поправила волосы в хвосте. Лин закинула на плечо сумку и приобняла меня и Агнес за плечи, лукаво улыбаясь, прищуриваясь. «Ну что, пора поразить нашей ослепительной красотой мальчиков, а они будут восхищать нас своими крепкими натренированными телами, а плавки сексуально обтягивают их идеальные упругие ягодицы», — замечталась Лин, выбираясь на тропу. Я незаметно сглотнула. Почему-то мне кажется, что сейчас я буду желать только одного – провалиться на месте от смущения. Примерно так и случилось. Когда мы вышли на пляж, Скай и Брендон уже были раздеты, и только плавки прикрывали их великолепные идеальные ягодицы. «Все как и говорила Лин. Мы вернулись», — воскликнула Ли, вновь порывшись в сумке, вынимала один за другим свернутые коврики для пляжа, а после и большой зонт и опустила его на песок. «Эта сумка просто невероятная вещь. Интересно, у нее есть предел для сохранения вещей?» Я старалась не поднимать головы, но пришлось. Я отчетливо увидела пляшущих в глазах Ская чертиков, а сам он на месте устоять не мог и не отрывал от меня возбужденного взгляда. А Агнес подошла к Брендону. Я скрыто понаблюдала за ними и послушала их разговор. «Профессор, как вам?» — немного смущенно пробормотала Агн, опустив руки, как бы невзначай сжимая ими грудь. Агнес не меньше 25, если судить по груди, а по лицу 19. Я взглянула на себя и вздохнула. «И почему у меня первый размер?» «О, да», — встрепенулся Брендон, широко улыбаясь. Его взгляд скользнул по Агнес, а после переместился на Лиэн и меня. Я удивленно захлопала глазами. «Чего это он? Он должен смотреть только на Агн, она же хочет ему понравиться. Так чего он глаза на нас опускает? Да еще так заинтересованно. Эти купальники прекрасно на вас сидят, девочки. А это место великолепно, мне здесь очень нравится, несмотря на мою любовь к зиме». Агн замерла, попыталась выдавить улыбку, а после развернулась с кривым выражением лица и вернулась к нам. Я сочувственно взглянула на нее. «Похоже, нам придется выполнить ранее задуманный план». Я перевела взгляд на переливающуюся, блестящую гладь воды, слегка тронутую незаметным ветерком, и осознала одну важную, не слишком радующую вещь, но обдумать ее не успела. «Угу, мой глаз отлично видит, что подходит моим подругам», — сказал Ильин, довольно улыбнувшись, уперев руки в бока, и принялась быстро раскатывать лежаки по песку. А Скай, поглядывая на меня, чуть ли не облизываясь, поставил неподалеку большой зонт от солнца. Кажется, ему немного плавки жмут, а я замешкалась. Скользнула взглядом по пляжу и увидела удовлетворенно разглядывающего меня Валтора. Его прищуренный взор, лукавая тронувшая уголки губ улыбка, немного волновали меня. И оценив меня подернутым дымкой возбуждения взглядом, Валтор тоже принялся раздеваться. Я даже не заметила, как неотрывно следила за ним, и только когда он остался в одних темных плавках и принялся сворачивать джинсы, я отвела взгляд, и все равно не удержалась, посмотрела вновь, жадно провела взором по рельефам тела, прекрасным мускулам, длинным волосам, лежавшим на плечах, пока Валтор вновь не откинул их на спину, и восхищенно вздохнула. «Он великолепен, а сейчас самое время искупаться», — воскликнула Лиэн, схватив меня и Агнес с расстроенными чувствами. Бегом, поднимая волну песка, устремилась к озеру, но вдруг застыла у самой кромки, внимательно и ошарашенно глядя куда-то на покрытую легкой рябью гладь. «А, Ли?» — удивленно спросила Агнес и тоже перевела взор на озеро. И я присмотрелась, но ничего так и не увидела. Агн тоже не разглядела ничего странного. Или Ли ощутила что-то на уровне своей магии воды? Ответ пришел очень быстро. Ли подняла руку и, не изменяясь в лице, указала на камни у пляжа. Мы повернулись и заметили слабое волнение воды, будто в том месте ее что-то касается. А после, приглядевшись внимательнее, увидели человеческую ладонь с тонкими пальчиками и длинными ноготками, которая держалась за камень. «Эй!» — воскликнула Агнес. «Кто ты? Почему ты прячешься?» Наши мужчины тоже обратили внимание, подходя к воде. На голос Агн отозвалась девушка с длинными сине-зелеными волосами. На локоны нанизаны белоснежный жемчуг и переливающиеся ракушки. Девушка взглянула на нас большими темно-зелеными глазами, взмахнула ресницами, внимательно оглядела и подплыла поближе, и мы все увидели между ее пальцев небольшие перепонки, а на коже серебряную чешую, которая покрывала лишь некоторые участки рук и немного на скулах. Вместо ушей у нее красивые резные плавники, скорее всего, они выполняют ту же функцию.